«Эта животная форма поклонения выводила меня из себя», — вспылила она. «Неужели? Ты вызываешь чувство защищенности и покоя в любом, кто проникается чувствами к тебе. Тебе не поклоняются, тебя просто любят, Эл. Я могу в этом поклясться. Все независимо от пола. Про мужскую половину я даже намекать не стану. Все обожали тебя». Тут дрогнул даже господин Кикха. «Ха! Он клялся меня убить!» «Потому и клялся, Эл. Знаешь, Бразавиль, я не расположена слушать рассказы о моем обаянии и о моем прошлом и будущем. Я подавлена, я чувствую себя никчемной. Здесь не мое место, и уйти будет наилучшим. Владыка может не отпустить тебя в миры. Я ему больше не слуга. Я не в миры собираюсь. Я уйду совсем. Навсегда». Бразавиль остолбенел. «После всего?» С испугом недоумевал он. «Угу», промычала она. «Я не намерена выставлять себя тем, чем я не являюсь. Довольно уже. Я не хочу вмешиваться в раздоры владыки с каким-то советом. Меня притащили сюда по другому поводу. Я что обещала, то и сделала. Попрощаться вовремя будет самым разумным выходом из щекотливой для нас всех ситуаций. А как же сила? Ты приобрела ее здесь. Ты стала великой благодаря покровительству владыки. Своей способностью чувствовать окружающее ты обязана ему. Что будет с тобой вне миров? Может статься, ты утратишь все свои способности». Эл усмехнулась и не стала отвечать. В галерее как раз возник владыка. Она отошла от Бразавиля на пару шагов. Они стояли близко друг к другу. Это противоречило местному этикету. Эл смекнула, что его лучше соблюсти. Бразавиль был удален властным жестом ее отца. «Я услышала речь об уходе. Тебе следовало говорить об этом со мной, а не рассуждать со слугой о своих намерениях, как ты привыкла это делать. И после всего, что произошло...» Она вздохнула. «Отпустите меня», — попросила она с надеждой в голосе. «Отпустите». Она не могла долго смотреть на него, отвела глаза и не слышала отзыва. «Твои убеждения и устремления ошибочны, дочь моя. Ты желаешь развеять в пыль все свои достижения ради мнимой свободы, свободы в твоем представлении. Ты связана с этими мирами глубокими узами родства, высшими обетами, которыми связаны те, кто тебя создал. Ты не мне слуга. Ты слуга всему здесь. Ты нигде больше не достигнешь ни свободы, ни славы, ни величия, подобных этому». «Отпустите», — твердила Эл. «Что это? Как не позорно это бегство», — продолжал он. «Ты мудра достаточно, чтобы знать. Невозможно убежать от своей судьбы. Бросишь себя в пучину нового круга, как сделала твоя мать, и вернешься с опустошенной душой, чтобы умереть». «Она умерла?» — Эл затаила дыхание. «Разумеется. Существо, подобное ей, не создано для тягот жизни вне миров. Легкое и невинное». Он указал на Эл. «Ты же совсем иное. Тебе ли сокрушаться о силе? Тебя не сломили ни плен, ни насмешки, ни потери, ни издевательства. Ты заключаешь в себе то, чего не досталось ей. Сама поймешь, дитя мое. Когда я предлагал тебе место рядом со мной, я не имел в виду ничего, что ты понимаешь под браком. Ты создана для целей более высших, чем привязанности смертных и притязания на предмет обожания. Ты существо высшего порядка. Но когда ты это поймешь?» Его речь проникла в самую душу. Эл завороженно слушал его. «Отпустите меня!» Это был выкрик почти бессильного протеста. Как в былые дни, около обители, она начала переживать ощущение, что она две или три Эл сразу. Та была судьей, наблюдателем и требовала ухода. «Не теперь», — возразил он. «Отдайте меня на волю моей судьбе. Я вернусь, если мне суждено будет вернуться». «Не теперь. Я хочу уйти. Вы не можете меня удержать. Отпустите, или я уйду сама». «Не вынуждай меня, Элли», — предупредил он. «Я? Вас? И к чему я могу вас вынудить?» Он помрачнел. Эл ощущала, что он смотрит на нее все пристальней. «Ты не способна на измену», — успокоительным, но твердым тоном сказал он. «Способна», — усмехнулась Эл. «Я жалею, что не присягнула совету 11». И он рассмеялся. Смех, несмотря на напряжение между ними, оказался добрым. «Я не отпущу тебя. Твоя жизнь станет пустой. Это мне решать. А я решила уже. Я не стану владычицей. Как угодно вам, потому что мое сердце протестует против этого. Я не полюблю здешних мест, поскольку мое сердце занято другими людьми и местами. Я не смогу здесь служить, потому что способна изменить все ради своего ухода. Мои устои не так уже крепки, как прежде. Скажем так, мой кодекс стал несколько гибок, поэтому я ухожу. Немедленно. Не уговаривайте, не судите, не настаивайте и не наставляйте меня против вас. Оставьте наши отношения такими, какие они есть теперь, и простите меня». Эл развернулась, чтобы уйти. «Стоять!» Его тон заставил ее обернуться. «А как же три условия? Разве добродушный Ротоборт не огласил тебе их? Три условия». Он не увидел испуга. Она посмотрела с удивлением. Ей пришлось закрыть глаза. Она как могла сдерживалась, выдержала паузу, его взгляд. «Вы так сильно желаете владеть мной, иметь меня в распоряжении? Я не хотела бы, но я исполню. Правда, Ротоборт сказал, что я уже умерла. Угодно, чтобы я умерла еще раз?» Она смотрела с печалью. «Так вот этого не будет. Условий два. Династия и дверь из миров», заявила она твердо. «Ты обещала вернуть Бразовилю сына. Это и будет третьим условием». «Вы потерпите здесь его сына?» спросила она. «Эли, тебе не снять забвение, которое наложено мной. Не дано карать и прощать тебя». Эл уже глядела на него из-под бровей. Ее глаза превратились в два горящих огня, и она обнаружила, что, пылая гневом, способна выдержать взгляд владыки дольше обычного. «Пусть же так и будет. Не берусь снять забвение, но я отыщу его. Итак, династия, наследник Бразовиля и выход. Моя цена – свобода. Твоя цена – жизнь. Твои слова по поводу кодекса вразумили меня. Мне не нужен предатель среди близких. Я уничтожу тебя. Так тому и быть, добрейший владыка». Если ты забыл на миг, то каким ты был всегда. Если потерял года, если ненадолго сник, вспоминая никогда о забытом сне, когда ты искал ее, одинокий странник. Как всегда вперед смотрел, щеки подставлял ветрам, как в руке огонь горел, как прекрасным верил снам. А она с тобой была, на пути тебя вела, и бежал родник по твоим следам. Почему же ты в тоске? Почему бежишь от всех? Почему огонь в руке на секунду потускнел? Посмотри скорее вверх, для тебя она горит среди множества орбит. В суете ненужных дел, в равнодушной тяжести ты чего-то не успел, ты чего-то не достиг. На неведомой горе ты найдешь в себе покой, ты возьмешь ее рукой. На неведомой горе себе покой, ты возьмешь ее.